Глава 12. Чужие деньги. Геннадий Викторович, вы знаете какие-то хода, чтобы быстро ликвидировать это мебельное предприятие и избавиться от долгов? Я знаю ровно столько же, сколько и его учредители. Отрезал шеф. А как же вы? Моя реплика была прервана. Собираюсь справиться с этим. Буду решать проблемы по мере их поступления. По поводу того, как миллионер Балашов зарабатывает деньги, я готова была услышать что угодно, но только не это. Казалось, что у него все схвачено и решено на 10 шагов вперед, а тут полная неразбериха. Работа на авось. То есть вы взяли с них деньги, пускай и небольшие, даже не представляя, что будете делать? Балашов никогда не обижается на прямые, откровенные вопросы. Он просто на них отвечает. Вот и сейчас он спокойно продолжал говорить. Буквально вчера пришла бумага из РУВД, что следствие по делу о нашем неудавшемся взломе магазина «Джумбо» прекращено, и оснований по возбуждению уголовного дела нет. Но в протоколе остался факт, что за витринами салона ценности другой компании, которую Плохов отказывается отдать. Поэтому первое, что я сделаю, подам в суд на Плохова за то, что тот самовольно удерживает товар, принадлежащий другой компании. А по поводу денег, Полина, запомни, если хочешь стать богатой, бери деньги вперед. Богатые отличаются от бедных тем, что берут деньги вперед и, как правило, справляются с задачей. Начал мудрствовать шеф, но тут же был остановлен возражениями. Подождите секундочку. Вы что пропагандируете? Ведь точно так же мыслили и те, кто, взяв с клиентов аванс, не выполнил заказ на мебель и кинул своих заказчиков. Ты не дослушала меня. Богатые люди отличаются еще и тем, что вместе с деньгами принимают на себя и ответственность за предприятие и за его последствия. Здесь фокус не в том, чтобы содрать как можно скорее деньги, а в психологическом моменте, когда человек считает свою работу достойной оплаты вперед. Основным тормозом в росте благосостояния является неспособность брать деньги, потому что это настоящее искусство, для которого требуется смелость, являющаяся необходимым условием для того, чтобы сколотить по-настоящему большое состояние. В фильме «Чужие деньги» Дэнни Девита, играющий акулу бизнеса, миллионера с Уолл-стрит, произнес по этому поводу короткий спич. На свете есть всего три вещи, которые вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше. И знаете почему? Потому что от них не толстеешь, и они не гадят на пол в гостиной. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги. Все состояния в мире и в Украине построены на чужих деньгах. Богатые люди не стесняются брать деньги и у богатых, и у бедных. А после этого они делают из денег деньги, строя бизнесы, покупают заводы, собирают инвесторов в огромные корпорации, которыми они управляют. Пожалуй, 90% граждан вообще не способны взять деньги вперед у заказчиков, а потом уже начать думать о работе. И дело вовсе не в моральных принципах, не в этичности, как ты можешь подумать. Дело в нежелании взять на себя ответственность за результат работы, в нежелании связывать себя сроками и условиями. Деньги вперед – вот девиз богатого человека, способного брать на себя вместе с деньгами и ответственность. Года три назад я решил организовать небольшую юридическую компанию. Взял несколько девушек и ребят, только что закончивших университет. Предоставил им помещение на улице Институтской, повесил вывеску «Юридическая компания» и, собрав их вместе, рассказал, как нужно вести юридический бизнес. Первыми моими словами были «надо брать деньги вперед». Когда к нам заходит за консультацией клиент, первое, что вы говорите, консультация стоит 200 гривен. И только после оплаты вы его консультируете. Дальше, если человек говорит, что нужно написать иск в суд, вы ему говорите, что подготовка иска в суд стоит 200 долларов. И только после оплаты вы изучаете дело. Если он хочет, чтобы вы вели его дело в суде, вы называете стоимость и только после оплаты занимаетесь его делом. Простые тезисы. Но сколько я от них наслушался отговорок, чтобы только не брать деньги. Все отговорки были одинаковыми. А вдруг мы не справимся, а вдруг дело слишком сложное, тысячи, а вдруг вместо одной тысячи в кармане. Учитывая месторасположение и вывеску, клиенты начали идти. Но мои вчерашние студенты напрочь отказывались брать деньги вперед. В общем, я никак не мог просто технически заставить их получать предоплату. И только после этого работать. Они продолжали работать на клиентов бесплатно. К примеру, один из неплохих юристов взял дело по долгам одной бизнесвумен. 4 месяца он занимался этим делом под обещание, что она оплатит его работу, как только получит долги. В результате при помощи юриста она выиграла все суды, но должник оказался неплатежеспособным, и она ни копейки не заплатила молодому юристу. Он просто подарил ей свой труд. То же самое происходит и с консультациями. Вместо того, чтобы взять деньги вперед, юристы начинали беседовать с клиентом, так или иначе давая ему консультацию. После чего клиент говорил, что зайдет завтра, и, не заплатив ни копейки, исчезал. Юридическую компанию пришлось закрыть. Почему умение брать деньги вперед так тесно связано с большими состояниями? Все состоятельные люди поднимаются на чужих деньгах или ресурсах, которые сумели взять. Они брали на себя ответственность, предоплату и смело управляли чужими деньгами в бизнесе или инвестировании. Они брали деньги даже тогда, когда не знали, чем закончится дело. Здесь ключевое слово – смело браться за дело. В большинстве случаев они справлялись с задачей. Но если случаются провалы, то состоятельный человек и их превратит в новый бизнес и останется при деньгах. Примечательно, что любой работодатель всегда платит зарплату по прошествии месяца работы, таким образом оставляя у себя рычаг влияния на работников. Но с человеком, который ведет бизнес и инвестирует средства, так поступить никто не сможет, потому что тот, кто занимается инвестициями других людей, всегда берет деньги вперед. И знаешь за что? За чудесный рассказ о том, как дающий деньги разбогатеет, удвоит свое состояние, положит свои деньги под надежный процент, построит чудесный дом или офис, если он хочет иметь хорошую недвижимость, как попадет в парламент, если он хочет стать депутатом, как реализует его проект, его мечту, его цель. Это дорогого стоит. Деньги вперед – это главная стартовая задача, с которой надо начинать работать вообще. Большинство людей, имея приличные знания и достаточно способностей, не умеют взять деньги и возложить на себя ответственность за будущую работу, проект или услугу. Масса людей, проделывая колоссальную профессиональную работу, забывают о самом главном – получить деньги вперед. А потом они удивляются, почему им не платят после того, как они проделали большую подготовительную работу. Потому что они уже отдали свои знания в чужие руки, не взяв предоплаты. Геннадий Викторович, можно пример, как, беря деньги вперед, возможно заработать много денег? Еще раз, если вы хотите хорошо зарабатывать, не нужно бояться брать деньги вперед. Управляя чужими деньгами, вы всегда заработаете, потому что у вас в руках бюджет, из которого вы оплачиваете всю работу и организацию процесса. И чем сложнее процесс, непонятный инвестору-плательщику, тем больше можно заработать денег. Сложные проекты и чужие деньги в ваших руках – это и есть ваш стартовый капитал. Протаскивая проект на миллион, уж как-нибудь вы себе надергаете процентов 5-10. А это 50-100 тысяч долларов. А если вы в состоянии придумать проект на 10 миллионов и нашли на него 10 инвесторов, вы можете иметь миллион, но на вас будет вся ответственность. И если вы не справитесь, претензии будут лично к вам. Этот страх не справиться, плюс ответственность, которая лежит лично на вас, плюс деньги на осуществление проекта заставят ваш организм работать со 100% отдачей, вставать пораньше и не спать по ночам. Но поверьте, любой из читающих эти строки может справиться практически с любым сложным проектом, получив на него достаточно средств, приложив достаточно усилий. Как говорится, не боги горшки обжигают. Let it rain, make the pain go away.